Ей кажется, что на нее все смотрят с насмешливым сочувствием, потому что она такая некрасивая, и вещи на ней сидят плохо. В общем, ей все правильно кажется. И барыня Лариса, и дурочка Валентина, и мерзавка Юлька именно так на нее и смотрят. Они действительно считают музу некрасивой и убогой, и вещи на ее нескладной фигуре сидят действительно плохо и никакого вида не имеют. И лицо у нее не такое ухоженное, и волосы не в дорогом салоне подстрижены, и маникюра нет. Я не заставляю свою жену ходить в гости к моему брату, если ей не хочется. Так что разговор с мамой пришлось проводить мне самому. Богатые люди должны заниматься благотворительностью. Они должны быть добрыми и милосердными. Поэзия — золотое зерно русской культуры. Ни одна страна не дала миру столько великих поэтов, как Россия. А сегодня, в эпоху корысти и чистогана... Но благотворительность должна быть скромной и не выпячивать себя. Нельзя на этом выгадывать и снижать налогооблагаемую базу. Это неприлично. Если ты добрый и милосердный, то не можешь думать о выгоде. И так далее. Я вполне преуспел. Теперь на Мишкины деньги издается серия поэтических сборников. Меня он послал бы, это без сомнения. Но маму нет. Не так мы воспитаны. Потом я придумал посещение кладбища. Наверное, Мишка догадывается, откуда ноги растут, но молчит. А что скажешь? Что на кладбище ездить не нужно? Попробуй скажи. Меня это не касается. Я по воскресеньям работаю, это все знают. А вот Миша с Валентиной пусть покрутятся, им полезно.